После этого, естественно, мнение, мы говорим здесь, мнение имама Ахмада, рахимахуллаху та'аля, что оставляющий молитву является неверующим. И он говорит, каля рахимахуллаху, мантарака салата факат кафар. То есть остановился то есть прямом указании текстов, мы скажем. Мантарака салата факат кафар, кто оставил молитву, это человек неверующий. Валейса миналь а'маль шей унтаркуху куфрун илля сала. То есть передает, как это передается от праведных предшественников, либо от сподвижников, что они не считали ничего оставлением, то есть оставление чего-то куфром, кроме молитвы, как передается от некоторых из табиин, несмотря на это, что некоторые из ученых говорят, что в цепочке передатчиков есть небольшой разрыв. Ва ман таракаха фахуа кафир, ва кад ахалля Аллаху катлаху. То есть это человек, он говорит, который оставил молитву вероотступник, Аллах Субхану ва Тааля, то есть хукм, шариат постановил, что этот человек вероотступник, естественно, ему грозит смертная казнь. Естественно, автор здесь упоминает, дорогие братья, что это и толкователь, что это мнение имама Ахмада. И мы знаем, братья, что ученых в этом вопросе, ученых Ахля Сунна валь Джама, то есть есть мнение. Но мы говорим, что вопросы, когда человек, первый вопрос, как автор Аль-Халятуль Уля, «Ан ятрукага джахдан ли вуджубига». Человек, который оставляет молитву, говорит, что молитва не является моей обязанностью. После того, как этому человеку дошло доказательство, это комментарий, автор говорит, «Фагада кафир би иджмааль муслимин». Били джма, человек, который что-то, ты можешь говоришь, Аллах Субханаху ва Тааля говорит в своей книге, «Ва акиму ссала», выстаивайте молитву, и приводишь хадис, что Джибриль, аркянуль ислам, столпы ислама, «Ва тукиму ссалата», чтобы ты его ставил в молитву, человек говорит, это не является обязанностью. Называется джухуд, отрицает. Куфруль джухуд, говорит. То есть не уверовал в то, что, о чем оповестил Аллах Субхану Тааля, посланник, прямые тексты. Понятно. Естественно, братья, автор здесь упоминает вопрос. Он говорит, что обязанность молитвы, кайда, он говорит, кайда, правило у ученых, он говорит, «Анна ман анкара амран ма'алюман минаддини билдарура вуджубаху кафар». То есть человек называется «Амрун ма'алюмун минаддини билдарура». То есть религиозная необходимость, которую верующий не может отрицать. То есть он говорит, что отрицание обязанности вот этой религиозной необходимости, он говорит, что это неверие. То есть правило ученых. Но некоторые из ученых, как шейх Хулистам и Таймия и другие братья, объяснили, что амрун ма'люмун минаддини билдарура, что религиозная необходимость, эта вещь отличается от времени к времени. Мы говорим, что положение людей, субханаллах, в Саудовской Аравии не такое, как положение людей на территории Советского Союза. И поэтому мы говорим, что когда в конце времен, что хадис Худейф ибн аль-Яман, что люди, что... «Ля юдра массалату, валя закяту, валя садакату, валя сом», что не будет известно в конце времен. «Юсра бель Кур'ани филлейля», что Кур'ан будет изъят вообще. И сердец, мы говорим, если у кого-то будет, и из мусхафов. Люди будут, что «ля юдра», не знают, что такое молитва, что такое пост, что такое закят, что такое хадж, люди, маман нусук, люди не знают. Сыля ибн Зуфар Таби'и спрашивает Худейф ибн аль-Яман, который оповещает от пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, то есть о будущих временах. Майян фаукум, они что будут говорить? Кяна адждадуна якулюн ля иляха ля-Аллах. Как мы говорим, что третье, четвертое поколение при коммунизме. Наши деды, ты непонятно, мой дед был имам, я мусульманин. Мы говорим, если посмотрим, дед твой ислам, он говорит, дед мой был мулой и так далее. То есть дед, я говорю ля иляха ля-Аллах. Они будут говорить, кяна адждадуна якулюна ля иляха. Наши деды говорили ля иляха илляллах. Майян фаугум залик, спрашивает сыля ибн Зуфар Таби'и Худейф ибн аль-Яман. Это им поможет ля иляха илляллах? Отвернулся от него. Второй раз спросил, отвернулся. Третий раз, Худейфа сказал, юнджихим иногда биннар. Спасет их от наказания огня. Потому что мы говорим, что понятие, это указывает на что? Что понятие маалюмина дини билдарура, насколько есть знание. То есть у этих людей какое-то маленькое знание есть, мы говорим. То есть какое-то незначительное знание есть. И на основе этого, это их ислам, мы говорим. И также люди, мы говорим, что иногда люди, мы говорим, сегодня 70 лет, 80 лет в коммунизме жили. Во многие местности люди и не знают, что такое ислам. Когда пришел ислам, посмотрите, как люди. Мы, несмотря на то, что будь то это заблудшие секты, которые пришли, призывали людей, либо пришли Ахлю Сунна. Но люди, посмотрите, толпами зашли в ислам. То есть многие из них, по милости Аллаха, субхану ва тааля. Поэтому мы говорим, что это понятие относительное. Что человек, допустим, в Саудовской Аравии скажет, что человек, который отрицает обязанность молитвы, это кафир. Да, правильно мы скажем. Потому что дети в школах изучают, субханаллах, основы единобожия. Но если мы скажем сейчас, вы посмотрите на людей, которые что? Остатки коммунизма до сих пор. Да, если человеку, мы говорим, приходит человек и говорит, мы здесь однозначно, что молитва является, что, что Коран это книга Аллаха, субхану ва тааля. Аллах субхану ва тааля в своей книге сказал: «Ва акиму ссала, инна салата, салата кянат аля муминина китабан маукута». Поистине молитва была обязанностью верующих в определенные времена. И человек говорит: «Это не ваджиб». Мы говорим, что это человек говорит: «Кафир билиджма». Нет разногласий среди ученых ислама, что это человек неверующий. Вторая категория людей — это человек, который знает, что Аллах субхану ва тааля приказал. Знает. Но этот человек говорит, что я молиться никогда не буду. Это кто ученые говорят? Это второй называется таркуль инкияд валь ильтизам. Человек не покорился, как иблис, валь яду билля. Которому Аллах субхану ва тааля приказал, что? Приказал сделать суджуд. И шейх уль-Ислам ибн Таймия, и шейх Нур Таймин рахимулла, их мнение, что человек, вот этот человек, который знает, что это обязанность. И Аллах субхану ва тааля ему приказал, этот человек знает, а? И ни разу в своей жизни не сделал суджуда, они говорят, это иблис. То есть причисляют эту категорию людей к этим людям. Называется таркуль инкия, человек не покорился вообще Аллаху субхану ва тааля. Естественно, мы будем говорить. Третья категория людей, это что? Автор говорит, аль-халяту ссания, ан ятрука ссалата маал-икрар, а маал-икрари вуджубиха. فَيَعْتَقِدُ أَنَّ الصَّلَاةَ وَاجِبَ وَمَفْرُودَ وَيَرَى أَنَّهُ مُسْتَحِقٌّ لِلْعُقُوبَةِ بِتَرْكِهَا لَكِنَّهُ تَرَكَهَا كَسَلًا وَتَهَاوُنًا. То есть оставление молитвы из-за лени, то есть его упущение. И он говорит, что человек признает, что молитва это обязанность. И он знает, что человек заслуживает наказания за оставление молитвы. И вместе с этим, что из-за лени оставляет молитву. То ученым говорит, что هذا محل خلاف بين الأئمة. То есть разногласия в этом среди имамов, мы говорим. Есть разногласия, человек, который оставил молитву, кясалян ва тагаунан, как мы сказали, из-за лени. Естественно, автор здесь приводит многие из доказательств. Автор склоняется. Вообще, автор, чтобы вы понимали, субханаллах, человек, который 20 либо 30 лет был бок о бок шейхом Абдул-Азизом ибн Базом, рахимуллах. Это был его учитель и соратник, и оба они были в Ляджна, в постоянном ученом комитете больших ученых, и оба они были, то есть, в постоянном большом ученом, в постоянном комитете по фатвам Саудовской Аравии, то есть, вместе были. Бок о бок. И мы знаем, что мнение шейха ибн База, рахимуллах, что человек, который специально, умышленно оставил одну молитву, человек знает, что молитва сегодня в 5 часов утра, либо 5 часов, в 6 часов утра заканчивается время молитвы. И человек поставил будильник на 6 часов, одну минуту специально. То есть намеревался не встать на эту молитву, оставил ее умышленно. Шейх ибн Баз считает, что этот человек неверующего ли я добью. И мы говорим этим братьям, всем братьям, субханаллах. То есть родственникам, субханаллах, обращаемся всегда, братья. Называется 1%. 1%. Посмотрите, до какой степени сильное разногласие среди ученых. Человек, который, мы говорим, оставляет молитву из-за лени. Вообще не молится. Разногласие очень сильное. Множество из подвижников действительно, как передают ученые Ахли Сунна валь Джамаа, что считали этого человека неверующим, даже если он оставлял молитву. И мы говорим, если есть 1%, что ты вечно будешь гореть в огне. Это человек. 1%. Мы говорим, разногласие очень сильное. То есть стоит ли этому человеку призадуматься, То есть поспешить, субханаллах, покориться Господу, поклониться Аллаху, субхану ва и не быть как Иблис. В Аллахе стоит задуматься. Вечная гиена. Если эти люди верят в Аллаха, субхану ва та'аля, и в судный день. В Аллаху, субхану ва та'аля, мустан. И поэтому, как мы говорили, Абдулла ибн Шакик, ат-таби'и, как приводит имам Тирмизи, Иль-Хаким фил Мустадрак и другие, он говорит, таби'ин джалил лади якуль ма кана асхабу Расулиллахи саллаллаху алейхи ва саллям ярауна шей'ан мин аль-а'маль таркуху куфр илля сала. Как мы уже говорили, что сподвижники не видели, что оставление какого-то дела является неверием, кроме чего, кроме молитвы. И мы знаем, что у нас ясные хадисы, аль-ахду, слова посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, аль-ахду байнана ва байнахуму ссала, фаман таракаха факат кафар. То есть договор между нами и ими, то есть между пророком, Аллахом, субханом, его посланником между верующими, молитва, кто оставил, это человек неверующий. Мантарака и, естественно, когда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, мы на байна раджули валь куфри ва ширки тарку сала, между человеком и неверием оставление молитвы. Поэтому что? То есть очень опасно. Даже если мы говорим, вторая сторона ученых, которые говорят, что если человек оставляет из-за лени, человек не является неверующим, они говорят, что это малый куфр. Но посмотрите, что разногласия среди ученых в понимании этих текстов. И поэтому некоторые из ученых сказали, как мы говорили, что Шейхуль Ислам Тайми, что здесь имеется в виду, то есть человек, который оставляет. Не человек, который иногда, даже если он на пятницу ходит, у Шейхуль Ислам Тайми этот человек не является неверующим. Потому что этот человек, не говорится, что он оставил молитву. Оставил молитву человек, который оставил молитву полностью в Алиеду. Поэтому очень опасно, как мы говорим, то есть вопрос, в нем есть разногласия среди ахли сунна валь джама, ва ман тарака ас-сала фа иннаху юстатаб. То есть автор говорит, то оставил молитву. То есть у ученых этот человек, что юстатаб, требуется от него тоба. То есть хаким в основе, то есть судья, то есть этого человека привлекают. И судья требует, требует от него тобу, чтобы этот человек покаялся, вернулся к молитве. Естественно, у ученых есть разногласия. У имама Ахмада, этот человек, если он не вернулся к молитве, называется юкталю ридатан. Этот человек, его наказание, смертная казнь, как вера отступника. У ученых, что у некоторых, у имама Шафи и других, что юкталю хаддан. То есть это человек в исламе, но его что, его наказание это, то есть решает хаким, то есть решает судья, что этот человек убивается, это его наказание. У имама Абу Ханифы юхбас. Юхбас, это человека садят в тюрьму, либо пока он не начнет молиться, либо пока мы говорим, что не умрет в этой тюрьме. Но посмотрите, субханаллах, шейхуль Альбани, рахимуллах, современных ученых, то есть насколько он отстаивал это мнение, что человек, который что, который оставил из-за лени, то есть шейхуль Альбани отстаивал силы это мнение, что человек что? Человек не выходит из ислама. Но в этом вопросе, когда он говорит, что человека требуется, либо ты покаешься, либо тебя убьют, и человек оставляет молитву, он говорит, это указывает, что человек неверующий здесь. Здесь останавливается в этом вопросе и говорит, указание конкретное, как так? Смертная казнь, либо ты будешь молиться, нет, говорит, убивайте меня, молиться. Он говорит, это Иблис. Это Иблис. Поэтому это, братья. И автор говорит, опять же, аль-хаким, то есть если хаким, правитель видит какое-то мнение, и автор говорит, что каида инда ахли суннати валь джама, анна хукма аль-хаким инда ахли аль-ильм ярфау аль-хиляф. То есть здесь уже что видит хаким. Если хаким в стране видит, что оставление молитвы не является неверующим, возвращается к этому и так далее. Это уже мы говорим, что, братья? То есть это уже то, что имеет отношение, это мы объясняем здесь хукм. Хукм это что? Постановление. Определенная личность, то есть посмотрите, насколько тонкие вопросы. То есть, почему человек оставил, как человек оставил, знал человек, не знал, что побудило и так далее. То есть, уже определенная личность, то есть, определенная личность нуждается в определенном постановлении, в определенном хукме. И здесь поэтому он говорит, что почему он говорит, хаким ярфауль хиляв, хукмуль хаким. То есть, хаким решает что-то правитель, и это что разногласие здесь уже даже ученые, которые считают, что он неверующий, если хаким посчитал, что он является верующим и так далее, то есть, и какое-то постановление вынес, то здесь уже разногласия, они ничего к этому человеку не имеют. Понятно, разногласия уже, как говорится, аннулируются. То есть, в этом вопросе, и ученые подчиняются, естественно, правителю в этом. Понятно. Аллаху субханаху ва тааля алим. Поэтому мы говорим, что эти вопросы решает в основе, то есть, мы говорим, выведение человека из ислама однозначно в основе решает кто? Решает кады. кады. Почему? Потому что это, если мы говорим, что это человек вероотступник, то есть сегодня так просто, что кровь этого человека дозволена, что имущество человека дозволено, и жена все, жена сразу разводится, имущество его куда в казну мусульман и так далее переходит. Это не просто так, не просто. И автор говорит, субханаллах, амру фи хада джиддун хатир, посмотрите. Фальваджиб аляль муслим анташтадда инаятаху биссала. Насколько это важно, то есть, после шагады, это что самый великий столб ислама. И он говорит, что оставление молитвы, что амрун джиддан хатир, очень опасно. Оставление молитвы, он говорит, что, говорит, фальваджиб, обязанность каждого мусульманина анташтадда инаятаху, чтобы наше, что, братья, чтобы наше внимание, уделение нашего внимания изучению, мы говорим, иная, внимание это что? Изучение, выполнение и так далее. Изучение подробностей. Изучили столпы, изучаем, что является ваджибами молитвы. Изучение, что является суннами. Слова Аллаха Субхану ва Тааля, далика ва ман юаддиму шаир Аллахи, фа иннаху мин таквал кулюб. Кто возвеличивает обряды Аллаха, то это что из богобоязни? Человек услышал, что молитва молится как попало, не знает. Не что является рукном, не что является ваджибом, не сунна пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Действительно, не действительно, это человек возвеличил обряды Аллаха субханаху ва тааля, не возвеличил. Аллах не возвеличил. То есть шариат нужно изучать. И по мере этого, посмотри, он говорит, уделяем все свое, устреми все свое им внимание, мы говорим, если это по отношению к молитве, то что же касается твоего убеждения, во главе которого единобожие. Вера в шесть столпов имана. И автор, субханаллах, здесь, опять же, молитва в джамаате, насколько она важна. То есть, приводит здесь, вот Абдулла ибн Мас'уда, Атар, что Абдулла ибн Мас'уд, ради Аллаху анну, говорит, что «Ман саррагу ан ялка Аллаха гадан муслиман, фаль юхафид аля хауля из салавати хайту юнада бигин». Кто хочет завтра встретить Аллаха, субханаллах, мусульманином, он говорит, пусть встретит Аллаха Субхану, пусть сохраняет, бдит, выполняет пять молитв, где он слышит призыв на эти молитвы. Фа инна Аллаха шара али набиикум сунан аль-гуда. Поистине Аллах Субхану ва тааля установил пророку сунан аль-гуда, что? Это руководство. Шариат Аллаха Субхану ва тааля руководство. Сунан, пути, которые ведут довольству Аллаха Субхану ва тааля. Ва инна гунна мин сунан аль-гуда. Пятикратная молитва у джамаати мин сунан аль-гуда. То есть это прибавляет тебе имана, и что прибавляет твердости, твоей твердости на прямом пути. Валяу аннахум саллейтум фи буютикум кама юсалли гадаль мутахалли фи бейтихи ля тарактум суннат анабиикум. Говорит, если бы вы молились в домах, как молится этот мутахаллиф. Мутахаллиф это человек, который противоречит вообще сунне, противоречит шариату. Он говорит, что вы в этом случае оставили сунну пророка, то есть вы не на сунне. Валяу тарактум суннат анабиикум ля балальтум. Если вы оставите сунну пророка, то есть путь пророка, вы заблудитесь. Вы в заблуждении. И субханаллах говорит, сумма каль, после этого каль. Валя кадра айтуна. Вама ятахалляфу анга илля мунафик маалюмун нифак. То есть он говорит, положение сподвижников какое? Он говорит, что не оставляет молитву у джамаати? Он говорит, кроме лицемера, лицемерие которого, что было всем известным, явным. Они сидели по домам. Валя ятуна салата илля вагум кусаля. Аллах субхану тааля говорит, что они что, не приходят на молитву, не выполняют молитву, кроме как ленивого лиядубиля. Это положение. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, что тилька салатуль мунафик, тилька салатуль мунафик, тилька салатуль мунафик. Каада. Юракибу шамс. Каада юракибу шамс сидит, смотрит на солнце. Солнце еще приблизилось, не приблизилось. Приблизилось после асра. Смотрит, где солнце, село, не село. Хатта ида кянат бейна карней шайтан. Когда солнце что? Между рогами шайтана. Вот-вот сядет. Кама фанакара арбаан ля ядкуру Аллаха фига илля калиля. Стал, как курочка, поклевал четыре, то есть четыре ракиата асра, не поминает Аллаха Субхану ва тааля, кроме как что? Кроме как немного. Положение мунафиков, что они не поминают Аллаха Субхану ва тааля. Посмотрите на нашу молитву, насколько у нас нифак. Естественно, нифак, мы говорим, нифакуль кабир валь иатикади ва нифаку сагир аль амали. То есть нифак, у него есть то, что выводит из ислама, лицемерие, естественно. И лицемерие, качество лицемеров. И поэтому что? Обратите, братья, внимание на это. Обратите внимание на это, на нашу молитву. И к пользе, что вот эти вот, посмотрите, здесь упоминается, что это молитва лицемера. И поэтому ученые говорят, «Инда сфирари шамс, ва вакту л'асри и да сфарра шамс, или анта сфарра шамс». Так, хадис пророка Абдулла ибн Амр, у имама Муслима. «Ва вакту л'асри и ля анта сфарра шамс». Почему ученые сказали, что здесь пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, молитва аср до какой поры распространяется? Мы знаем, что? То есть в хадитах ясных, что «Иля анта гиба шамс». То есть до того, как солнце зайдет. Но пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, здесь сказал, пока не пожелтеет солнце. Поэтому ученые сказали, что это объяснение, что у асра есть два времени. Вакту лихтияри, вакту литтарари. Первое это что? Иногда мы говорим, человек, это говорится о человеке, в основу, что человек молится в джамаате. Но мы говорим, что иногда человек, что нету возможности и так далее, либо нету джамаата. То есть, либо группа, допустим, братьев, то есть нет мечети и так далее, молятся сами. То есть, насколько они имеют время помолиться? До, пока не пожелтеет солнце. Ученые говорят, приблизительно полчаса до асра. После этого человек, если он даже выполняет молитву, эта молитва действительно, но это человек грешник, валия дубля. Это человек грешник. Это называется вактули террари. Человек не откладывает, потому что, почему грешник? Потому что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, называл это молитва лицемера. Не откладывай до этого времени полчаса до асра, кроме как называется алиттирар. Фихаляти дарура. Есть необходимость у человека. Нет вариантов. Может быть в больнице, может еще где-то. Может этот человек маазур, бейдни ляхи субханта, у него есть уважительная причина. А человек, который сидит, и у него нету ничего, ничем не занят. Либо занят и может оставить сейчас. Откладывает. Молитва лицемера. И опять же мы обращаем внимание на разногласия ученых в том, что имеет отношение к молитве Иша. И поэтому, что ученые говорят, то есть большинство ученых, что также у молитвы Иша есть два времени. Первое время вакту литтирари, то есть это необходимость, молитва действительно, молитва аль-фаджр, то есть это до фаджра. И есть вакту лихтияри, когда у тебя есть время свободное, мы опять же говорим, и за исключением джамаатов. Время что? До середины ночи. То есть пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, в этом хадисе сказал, «Вакту л-иша иля нисфи лейли л-ахир». Половина ночи, это когда половина ночи? Считаешь, между магрибом и между фаджром половина ночи. После половины ночи, если ты выносишь, у некоторых ученых это что? Без уважительной причины, за половину ночи. У некоторых ученых молитва недействительна, у некоторых ученых ты получаешь грех. Первое, субханаллах. Ахаббу л-а'мали иля Аллах, ас-салату аля вактиха. То есть, молитва в первое время, кроме, естественно, если этому некоторое исключение. Любимая молитва у Аллаха, субханаллах, ва-та'аля, это что? То есть, любимые дела, одно из любимых дел, молитва выполнена в первое время. То есть, в начале. Аль-адина юсари'уна фил-хайра, ты спешишь. То есть, человек, который спешит довольству. «Ва'аджильту илейка робби литарда», Муса, когда пришел к Аллаху на встречу, сказал, «Я поспешил, чтобы ты был доволен». То есть не такой, как человек, как мы говорим, как что, ну, посижу там, посмотрю или что-то, по чай, потом, никто не проблема. Нет, то есть мы говорим, что агамия, то есть, и говорили уже об этом.